Глава 10. Заехав на парковочную стоянку перед полицейским участком Бакстона, Линли с трудом извлек свою долговязую фигуру из маленького полицейского автомобиля и, прищурившись, внимательно осмотрел рельефный кирпичный фасад здания. После разговора с Барбарой Хейверс он все еще пребывал в некотором потрясении. Он подозревал, что НКАТа может привлечь Хейверс к задаче отслеживания архивных дел Энди Мейдена по компьютеру. Он знал, что этот чернокожий парень испытывает к ней теплые чувства. И Линли не стал препятствовать ему, потому что, в частности, хотел проверить, сможет ли она после ее позорного понижения выполнить простенькое задание, которое ей наверняка не понравится. Но с присущим ей упрямством она пошла собственным путем, в очередной раз подтверждая мнение, сложившееся о ней у вышестоящего офицера. Барбара относится к получаемым приказам с тем же уважением, с каким слон относится к веджвудскому фарфору в посудной лавке. Пусть даже Уинстон предложил ей съездить в Баттерси и разобраться с делами Коула. Она должна была выполнить предыдущее задание, прежде чем браться за что-то новое. О, Господи, когда же эта женщина образумится? Линли вошел в здание полицейского участка и спросил, кто из сотрудников отвечает за вещественные доказательства с места преступления. После разговора с Энди Мейденом он нашел Сааб Николь и провел бесплодные 50 минут за тем же занятием, которое уже с предельной тщательностью проделала команда Ханкина. Досконально осмотрел каждый дюйм машины как внутри, так и снаружи. Целью его поисков был пейджер, но он ушел с пустыми руками. И если Николь Мейден действительно взбрело в голову перед походом в лес оставить пейджер в Саабе, то оставалось лишь проверить вещи, изъятые оттуда при обыске. Линли выяснил, что картонные коробки, бумажные мешки, пластиковые контейнеры, дощечки с зажимом и записные книжки, в общем, все вещественные доказательства, так или иначе связанные с расследованием, находятся в ведении детектива-констебля Мотта. Сидевший в своем закутке Мотт оказал инспектору очень осторожный прием. Вооружившись десертной ложкой, он с наслаждением поглощал огромную порцию джемового торта, щедро сдобренного кремом, и явно не желал, чтобы ему мешали предаваться одному из его пороков. Продолжая смаковать угощение, он откинулся на металлическую спинку складного стула и спросил Линли, в чем конкретно ему хотелось бы порыться. Линли обрисовал констеблю предмет своих поисков. Решив подстраховаться, он добавил, что поскольку пейджер Николь Мейден мог обнаружиться не только в машине, но и на месте преступления, ему не хотелось бы ограничиваться просмотром вещей, изъятых из Сааба. Поэтому, если Мот не возражает, то он осмотрел бы все улики. «Пейджер, вы говорите?» — произнес Мот, сунув ложку за щеку. «Боюсь, вы не найдете там ничего похожего». И он молитвенно склонился над тортом. «Лучше всего проверьте сначала по документам, сэр. Нет смысла перерывать все, пока вы не убедитесь, что он есть в списках». Прекрасно понимая, как не вовремя он свалился на голову констеблю, Линли нашел способ, устраивающий их обоих. Пристроившись на крышке какой-то железной бочки, он неторопливо просмотрел описи вещей, слыша, как старательно орудует ложкой Мот, соскребая с тарелки остатки торта. Ни в одной из записей не нашлось ничего, даже отдаленно напоминающего пейджер, и Линли вынужден был спросить, не может ли он все-таки лично взглянуть на вещи. Мот, получивший дополнительное время на то, чтобы с удовольствием доесть торт, Линли даже показалось, что парень готов вылизать тарелку, неохотно впустил инспектора на склад. Как только Линли удалось получить от констебля пару резиновых перчаток, он занялся проверкой мешков с надписью «Сааб». Он успел осмотреть лишь два пакета, когда на склад с озабоченным видом влетел инспектор Ханкин. «Апман солгал нам, черт бы его подрал!» — заявил он небрежно, кивнув Мотту. «Впрочем, неудивительно. Скользкий шельмец!» Взяв третий пакет из Сааба, Линли пристроил его на крышку все той же бочки и не спеша открывать поинтересовался. «О чем солгал-то?» «О вечере в пятницу. О его якобы исключительно служебных отношениях с нашей девушкой». Слово «исключительно» было произнесено с непередаваемой иронией. Покопавшись в кармане куртки, Ханкин вытащил пачку Мальборо, на что констебль Мот сказал: «Только не здесь, сэр. Противопожарная безопасность». Ханкин выругался и сунул пачку обратно в карман. «Они ужинали в Чекерс. Тут все верно. Я даже переговорил с обслуживавшей их официанткой, некой Марджери, и она сразу вспомнила нашу парочку. Похоже, Апман частенько заглядывает в Чекерс с юными пташками. И он всегда просит, чтобы его обслуживала Марджери. По ее словам, ему нравится ее обслуживание. А чаевые он дает, как американец, чертов сквалыга. «Так в чем же ложь?» — спросил Линли. «Они что, сняли номер?» «О, нет. В Чекерс-Инн они только поужинали, как Апман и сказал. Но он умолчал о том, куда они отправились дальше. Ханкин хитро ухмыльнулся, очевидно, радуясь, что ему удалось поймать адвоката на лжи. Оттуда они отправились в квартиру самого Апмана, и визит к нему дочери Мейдена изрядно затянулся». Ханкин наслаждался своей историей. Зная по опыту, что адвокаты никогда не выдают всю правду с первого раза, он после разговора с официанткой решил копнуть поглубже. Краткого опроса соседей этого адвоката оказалось достаточно, чтобы докопаться до истины. Апман и Николь Мейден прибыли к дому адвоката около 23 часов 45 минут. Тогда-то их и заметил сосед, выезжавший на своем ровере на вечернюю прогулку. Причем их милое общение явно показывало, что между ними существует нечто большее, чем обычные деловые отношения между работодателем и служащим. «Наш Уилл», — с грубоватым ехидством произнес Ханкин, «тщательно проверял с помощью своего языка работу ее дантиста». «Вот как?» Линли открыл пакет и вытащил его содержимое на крышку бочки. «Откуда мы знаем, что с Апманом была именно Николь Мейден? Как насчет его разведенной подруги Джойс?» «Нет-нет». «Это точно была Николь», — заверил его Ханкин. «Она ушла от него на следующее утро около 5 часов. Один из соседей как раз встал помочиться. Он услышал голоса, выглянул в окно и прекрасно рассмотрел ее, когда в машине Апмана зажегся свет. Итак, он опять вытащил пачку Мальборо. Чем, по-вашему, они занимались добрых 5 часов?» Мот снова пробурчал. «Не здесь, сэр». «Черт, никакой жизни», — буркнул Ханкин, но убрал сигареты в карман. «Похоже, нам придется еще раз побеседовать с мистером Апманом», — заметил Линли. Выражение лица Ханкина показывало, что он ждет этого с нетерпением. Линли вкратце сообщил коллеге те сведения, что удалось собрать в Лондоне Нкати и Хейверс. В заключение он задумчиво произнес. «Но никто здесь, в Дербишире, видимо, не знал, что девушка не собиралась продолжать учебу в университете. Любопытно? Вам не кажется? Либо никто не знал, либо кто-то солгал нам», — многозначительно сказал Ханкин. Он как будто только что заметил, чем занимается Линли. «А что, собственно, вы тут ищете?» «Решил убедиться, что здесь нет пейджер, Николь. Вы не против? Да ради бога!» В третьем пакете находилось, по всей видимости, содержимое багажника. Среди вещей, выложенных на крышку бочки, были гаечные ключи, домкрат, торцовый ключ и набор отверток. Три свечи зажигания выглядели так, словно они катались в багажнике с самой покупки машины, а провода, применяемые обычно для пуска двигателя от постороннего источника, были закручены вокруг маленького хромированного цилиндра. Линли поднял этот цилиндр и поднес его к свету. «Ну и что мы тут имеем?» — спросил Ханкин. Линли нацепил на нос очки. Он мог идентифицировать любой другой предмет, изъятый из машины Николь, но этот цилиндр его озадачил. Линли повертел вещицу в руках. Цилиндрическая трубка длиной чуть больше 2 дюймов была совершенно гладкой как снаружи, так и внутри, и оба ее конца были закруглены и идеально отполированы, поэтому могло показаться, что она представляет собой цельный кусок металла. Однако цилиндр раскрывался вдоль на 2 равные половины, соединенные петлями. В каждой половине было просверлено отверстие, и в каждое отверстие был ввинчен болт с ушком. «Выглядит как деталь машины», — сказал Ханкин. «Муфта или что-нибудь в этом роде?» Линли с сомнением покачал головой. «Нет никаких внутренних пазов или нарезки. Да если бы и были, то такая машина должна быть размером с космический корабль. Тогда что же это? Ну-ка, дайте взглянуть». «Перчатки, сэр», — буркнул бдительный Мот, бросив Ханкину очередную пару, которую тот ловко натянул на руки. Между тем Линли подверг цилиндр более тщательному осмотру. «По-моему, внутри что-то есть, какое-то вещество. Моторное масло?» «Нет, если, конечно, теперь не стали выпускать твердые модификации», — сказал Линли. Ханкин взял вещицу и внимательно рассмотрел со всех сторон. «Вещество? Где?» Линли показал на пятнышко в форме кленового листочка на верхушке или на основании цилиндра. «Что-то на нее капнули». А высохшая капля приобрела оловянный оттенок. Ханкин, прищурившись, изучил пятно, даже поднес к носу и обнюхал, точно собака, ощущая след. Он попросил у Мотта пластиковый пакет и велел: «Немедленно отнеси это в лабораторию». «Какие идеи?» — спросил его Линли. «Так сразу и не скажешь», — ответил Ханкин. «Может быть, все что угодно. Капли салатного соуса, пятно от майонеза из сэндвича с креветками. В багажнике машины? Она выехала на пикник. Да и вообще, черт возьми, к чему гадать без толку? Для этого у нас есть судебная экспертиза». Замечание было более чем справедливым, но Линли, сам не зная почему, сильно встревожился, обнаружив эту деталь. Он сказал, пытаясь быть тактичным и сознавая, как может быть истолкована его просьба. «Питер, вы не возражаете, если я съезжу на место преступления?» Он мог и не осторожничать. Ханкин уже переключился на другие вещи. «Действуйте, а я навещу Апмана». Стащив перчатки, он, наконец, с удовольствием достал сигарету, проворчав Мотту: «Не пыхти, констебль, я же еще не закурил». Едва выйдя из помещения на улицу, он тут же щелкнул зажигалкой и, затянувшись, продолжил с довольным видом: «Ну, вы сами видите, что получается. Похоже, наша красотка трахалась не только с Апманом, но и с... Кто там у нас еще на примете? Двое, кажется. Джулиан Бриттон и лондонский любовник», — подтвердил Линли. «Для начала. И Апман станет третьим, как только я поговорю с ним». Ханкин глубоко с наслаждением затянулся сигаретой. «Ну и какие же чувства, на ваш взгляд, могли обуревать нашего адвоката, если он, затащив в постель эту девицу, узнал, что она столь же охотно отдается еще двум мужикам? Вы спешите с выводами, Питер. Не стал бы биться об заклад». «Апман-то ладно», — заметил Линли. «Важнее, что чувствовал Джулиан Бриттон. Он ведь хотел жениться на ней и, конечно, надеялся, что она будет хранить ему верность. И если, как утверждала ее мать, Николь всегда говорила правду, то какова могла быть его реакция, когда предполагаемая невеста поведала ему о своих романах?» Ханкин поразмыслил. «Бриттона, конечно, легче представить как соучастника. И не только», — сказал Линли. Саманта Маккаллен ни о чем не хотела думать. И дела, как обычно, избавляли ее от нежеланных мыслей. Она быстро катила тачку с лопатой, веником и мусорным совком по старому дубовому полу большой галереи. Остановившись перед одним из трех каминов в первом зале, она вытащила каминную решетку и принялась очищать внутренности печи и дымохода от въевшейся грязи, угольной пыли, птичьего помета, старых гнезд и сухих веток папоротника, собравшихся там за долгие годы. Пытаясь упорядочить мысли, она вела счет операций с лопатой. Раз — нагребла, два — вытащила, три — подняла, четыре — сбросила. И таким способом она извлекла из камина весь мусор, копившийся не меньше полувека. Она обнаружила, что ритмичная работа помогает ей держать мысли под контролем. И лишь когда она закончила выгребать мусор и перешла к подметанию, ее мысли начали разбегаться. Обед прошел тихо, трое обитателей Броттон-Мэннера, собравшиеся за столом, практически не разговаривали, только Джереми Бриттон разок проявил активность, когда Саманта поставила на середину стола блюдо с лососем. Дядюшка неожиданно схватил ее руку и, поднеся к губам, заявил: «Сэмми, мой ангел, мы благодарны тебе за все, что ты для нас делаешь. Мы благодарим тебя за все твои добродетели». Он улыбнулся ей многозначительной широкой улыбкой, словно намекая на какой-то их общий секрет. «Но никакого секрета нет», — твердила себе Саманта, невзирая на ту откровенность, с какой дядя вчера высказал ей свое мнение по поводу Николь Мейден, ей самой удалось сохранить свои чувства в тайне. И, как оказалось, она поступила очень мудро. Теперь, когда в доме то и дело появлялись полицейские, задавая въедливые вопросы и глядя на каждого с откровенной подозрительностью, было совершенно необходимо тщательно скрывать те чувства, которые она испытывала к Николь Мейден. Саманта относилась к ней без ненависти. Понимая, что представляет собой Николь, она не любила ее, но и не ненавидела. Скорее, она воспринимала ее как некое препятствие, затрудняющее достижение цели, которой Саманта быстро решила добиться. Воспитанная в определенных традициях, требующих от нее найти мужчину, дабы определиться в этом мире, Саманта провела в тщетных поисках подходящего кандидата последние 2 года. Поскольку ее биологические часы неумолимо отсчитывали время, а ее брат не желал выпить с перспективной особой женского пола даже чашечки кофе, не говоря уж о том, чтобы в будущем связать с таковой особой всю жизнь, Саманта начала понимать, что вся ответственность за продолжение их рода ложится на ее плечи. Но она не сумела подцепить мужа. Даже пройдя через унижение просмотра частных объявлений, обращение в брачное агентство и занятий такой привлекающей мужей деятельностью, как пение в церковном хоре. И в итоге она ощущала все более отчаянную потребность в обзаведении семьей, что означало, разумеется, воспроизводство. С одной стороны, Саманта осознавала, как смехотворно выглядит чрезмерная озабоченность поиском законного мужа и воспроизведением потомства. Современные женщины в наши дни достигали успеха, прекрасно обходясь без мужей и детей, а порой их успешная жизнь и вовсе исключала наличие мужа и детей. Но с другой стороны, Саманте казалось, что она в каком-то смысле потерпит фиаско, если пройдет свой жизненный путь в гордом одиночестве, а кроме того, она очень хотела иметь детей. Еще и хотелось, чтобы у этих детей был отец. Джулиан казался на редкость подходящим кандидатом. Они поладили с самого начала. Они стали отличными друзьями. Их быстро связали близкие отношения, порожденные взаимным интересом к восстановлению Броттон-Мэннера. И если поначалу этот интерес с ее стороны был несколько притворным, то он довольно быстро стал подлинным, когда она поняла, с какой пылкостью ее кузен стремится осуществить эти планы. И она могла помочь ему в их осуществлении, могла взрастить и приумножить их. Не только работая бок о бок с ним, но и поливая фамильные угодья благодатным потоком денежных средств, унаследованных ею после смерти отца. Все это казалось таким логичным и целесообразным. Но ни ее товарищество с кузеном, ни щедрые денежные вливания, ни старание проявить все свои достоинства не зажгли в душе Джулиана ни малейшей искры интереса, выходящего за пределы любви, испытываемой человеком к домашней собачке. При воспоминании о собаках Саманту бросила в дрожь. «Нет», — твердо решила она, — «пора переключаться на более прозаические темы. Иначе она неотвратимо придет к размышлениям о смерти Николь Мейден». А размышления о ее смерти были такой же невыносимой перспективой, как и размышления о ее жизни. Однако сама попытка не думать о ней так или иначе заставила Саманту погрузиться в эти мысли. Ей никак не удавалось выкинуть из головы картину последнего появления в их доме этой девушки, образ которой упорно всплывал перед ее мысленным взором. «Сэм, вы ведь очень не любите меня, верно?» — спросила тогда Николь, пристально глядя ей в лицо и читая на нем утвердительный ответ. — Да, я понимаю, это из-за Джулса. — А вы знаете, он мне не нужен. Не нужен в том смысле, в каком обычно женщины хотят мужчин. Он ваш, конечно, если вы сумеете завоевать его. Она выражалась совершенно откровенно. Предельной откровенностью дышало каждое произносимое ею слово. Неужели ее никогда не волновало, какой она... Производит впечатление. Неужели она никогда не задумывалась, что однажды такая безжалостная честность может стоить ей больше, чем ей захочется заплатить? «Я могу замолвить за вас словечко, если хотите. С удовольствием сделаю это. Мне кажется, вам будет хорошо вместе. Вы великолепная партия, как обычно говорят». И она рассмеялась, но в ее смехе не было даже намека на издевку. Не любить ее было бы гораздо проще, если бы Николь опустилась до ехидной насмешки. Но она вовсе не издевалась. Да это и не требовалось, поскольку Саманта уже сама слишком хорошо поняла, насколько абсурдны ее мечты о Джулиане. «Хотела бы я заставить его разлюбить вас», — ответила она тогда. «Если вы найдете способ, сделайте это», — ответила Николь. «Поверьте, я не обижусь. Забирайте его с моего благословения, Сэмми. Так будет лучше всего». И она улыбнулась, как улыбалась всегда, так искренне, очаровательно и дружелюбно, без тени беспокойства, свойственного женщине с невзрачной внешностью и ничтожными талантами, что Саманте в ответ захотелось влепить ей пощечину. Влепить пощечину, встряхнуть эту девицу и заорать: «Неужели ты думаешь, что легко быть такой, как я? Неужели ты думаешь, что я наслаждаюсь своим положением?» Самантой владела тогда невероятно сильное желание почувствовать, как плоть столкнется с плотью, сделать что-то жестокое, чтобы стереть из ясных синих глаз Николь понимание того, что в битве, которую Николь даже не пришлось начинать, Саманта Маккаллен вряд ли сможет одержать победу. «Сэмми, вот ты где!» Саманта поспешно отвернулась от камина и увидела идущего к ней по галерее Джулиана, в чьих волосах играли лучи полуденного солнца. От неожиданности она... просыпала на пол немного спекшейся золы. В воздух поднялось легкое серое облачко. «Ты испугал меня», — сказала она. «Как тебе удается так бесшумно ходить по деревянному полу?» Словно пытаясь объяснить, Джулиан взглянул на свою обувь. «Извини». Он кивнул головой на принесенный им поднос с чашками и тарелками. «Я подумал, что ты захочешь передохнуть. Приготовил нам чай». Саманта заметила, что он также отрезал им по куску шоколадного торта, который она испекла к ужину на десерт. Это вызвало у нее всплеск раздражения. Он вообще-то мог бы понять, что ему не следует лезть не в свои дела. Мог бы сообразить, что торт предназначен для особенного случая. И хотя бы раз, господи ты, боже мой, мог бы сделать пару выводов из имеющихся фактов. Но она высыпала лопату мусора в тачку и кротко сказала: «Спасибо, Джули, мне и в самом деле не помешает слегка подкрепиться». Приготовив обед за столом, она почти ничего не ела. так же, как и он, кстати. Поэтому ей действительно требовалось перекусить. Она лишь сомневалась, что сможет сделать это в его присутствии. Они прошли по галерее и остановились возле одного из окон, где Джулиан поставил поднос на столешницу прискорбно дряхлого буфета. Взяв по чашке ароматного индийского чая, выращенного в бенгальских горах, они присели на пыльный подоконник, ожидая, кто первый нарушит молчание. «Наши дела вроде налаживаются», — рискнул начать Джулиан, глядя в конец галереи, где темнела дверь, в которую он вошел. Со странным упорством он всматривался в венчающую ее резную фигуру бретонского сокола, словно хотел досконально изучить это потемневшее, богато украшенное изображение. «Без тебя, Сэм, у меня ничего не получилось бы. Ты славный парень». «Какая женщина не мечтает услышать это?» — ответила Саманта. «Спасибо тебе большое». «Черт, я не имел в виду». «Неважно». Саманта сделала глоток и уставилась на поверхность чая, забеленную молоком. «Почему ты не поделишься со мной, Джули? Я думала, мы достаточно близки». Он шумно отхлебнул свой чай. Саманта еле удержалась, чтобы не поморщиться. «Чем мне с тобой поделиться?» «Да, мы действительно близки, по крайней мере, я надеюсь. То есть мне хотелось бы, чтобы мы поддерживали близкие отношения. Если бы не ты, то я уже давно отказался бы от всего этого. Практически ты мой самый лучший друг». «Практически», — повторила она весьма туманное выражение. «Ты понимаешь, о чем я говорю». В том-то и беда, что она понимала. Она понимала его слова, его намерения и чувства. Ей хотелось взять его за плечи и встряхнуть как следует, чтобы он понял, каков главный смысл существующего между ними полнейшего понимания. Но она не посмела и решила все-таки выяснить, хоть отчасти, что же на самом деле произошло между ее кузеном и Николь, хотя и не вполне осознавала, что будет с этим делать. Я даже не представляла, что ты предложишь Николь выйти за тебя замуж. Когда полицейские сказали об этом, я не знала, что и думать, о чем. Ну, почему ты ничего не сказал мне? Во-первых, что ты сделал ей предложение? И, во-вторых, что она отказалась от него? Честно говоря, я надеялся, что она передумает. Жаль, что ты не поделился со мной. Почему? Тогда все стало бы несколько проще. При этих словах он повернулся к ней. Саманта почувствовала на себе его взгляд, всколыхнувший в ее душе какое-то смутное беспокойство. Проще? Как могло знание того, что я сделаю Николь предложение и получу отказ, сделать что-то проще? И для кого? Впервые его слова были сдержанно осторожными, что побудило ее к такой же сдержанности. Проще для тебя, конечно. Целый день во вторник я видела, что ты ходишь сам не свой. Если бы ты рассказал мне, я помогла бы тебе. Наверняка тебе было нелегко в одиночестве терзаться сомнениями со вторника до среды. Мне кажется, ты не сомкнул глаз в ту ночь. Молчание длилось мучительно долго, потом тихо. «Да, это верно. Ведь мы могли бы поговорить об этом. Когда выговоришься, становится легче? Ты так не считаешь?» «Когда выговоришься?» «Не знаю, Сэмми. В последние несколько недель между нами возникла такая удивительная близость. Все воспринималось так радужно, и...» Саманту согрели его последние слова. «И, наверное, я не хотел сделать что-нибудь такое, что могло бы разрушить или ослабить эту близость. Разговор с тобой ничего не изменил бы, ведь я знаю, что ты не стала бы передавать ей, о чем мы говорили, естественно», — сказала Саманта с мрачноватым унынием. Я понимал, что вряд ли она изменит свое мнение, но маленькая надежда еще оставалась, и мне казалось, что если я расскажу о своих планах, то все наверняка развалится. Идиотизм, конечно. Но это именно так. То есть ты боялся облечь надежды в слова? Да, я понимаю. Наверное, правда заключается в том, что я не смел взглянуть в лицо реальности. Я уклонялся от осознания того, что не нужен ей так, как она нужна мне. Мне предложили остаться другом и даже любовником во время ее наездов в наши края, но ничего более серьезного. Джулиан ковырнул вилочкой свой кусок торта. Он лишь попробовал его так же, как и Саманта. Наконец он поставил тарелку на подоконник и сказал: «Кстати, а ты видела затмение?» Саманта озадаченно нахмурилась, но потом вспомнила. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. «Нет, я передумала. Меня как-то не особо прельщала перспектива дожидаться его в одиночестве. Я пошла спать. Вот и хорошо. Не хватало еще, чтобы ты заблудилась в пустошах». «Ну, это вряд ли. Это же всего лишь Айем Мур. И вообще, я так часто гуляла в одиночестве, что теперь даже в дальних холмах всегда знаю, где я». Она замолчала и взглянула на кузена. Он не смотрел на нее, но покрасневшее лицо выдало его мысли. «А, понятно. Так вот, что у тебя на уме?» «Извини», — промямлил он с несчастным видом. «Я не перестаю думать об этом. Приезд полицейских только ухудшил положение. С тех пор я думаю лишь о том, что могло с ней случиться. Я не в силах выкинуть эти мысли из головы. Попробуй применить мой метод». посоветовала она, слыша, как в ушах отдаются бешеные удары сердца. «Есть множество способов направить мысли в другую сторону. Попробуй поразмышлять, к примеру, о том, что с незапамятных времен собаки рожали щенков без посторонней помощи. Разве это не удивительно? Об этом можно думать часами. И одна только эта мысль может заполонить голову, не оставив в ней места для чего-то другого». Джулиан замер. Она сама подтолкнула его к этому вопросу. «Где ты была во вторник ночью, Сэмми?» — прошептал он. «Скажи мне». «Я убивала Николь Мейден», — сказала Саманта, спрыгнув с подоконника и направившись обратно к камину. «Всю жизнь мечтала закончить свои дни с клеймом убийцы».